Глава 19. Прошло 3 недели. 3 недели надежд Анжелины на то, что у нее все-таки будет ребенок от Чарли. Если мои молитвы будут услышаны, то мне как-нибудь удастся передать ему весточку. Ни на минуту она не сомневалась в том, что он жив. Он не совершал того убийства, в котором его обвиняют, а потому и повесить его не могут, — думала она. Когда рейнджер узнает точно, что Чарли не убивал Клэр, то и он поступит по справедливости и отпустит Чарли. Дрю Уинстон — порядочный человек, и он не взял бы денег, чтобы убить безвинного. Она в это верила. Это было единственное, что ей оставалось делать. Вопреки упрямым утверждениям Чарли, что он для нее не слишком хорош и ей следует вернуться в монастырь, она даже не допускала мысли, что он сможет бросить своего ребенка. Если бы ей только удалось вернуть Чарли, она сумела бы сделать так, чтобы он ее полюбил. Она свято верила в силу своей любви. Когда появилось неопровержимое доказательство, что ребенка у нее не будет, Анжелина забралась в постель и проплакала весь день. Когда ей стало плохо так же, как она выглядела, Анжелина встала, оделась и потребовала, чтобы ее выпустили из заточения. Она собиралась съездить в город и дать в Даллас телеграмму. Если она расскажет Чарли о своих неприятностях и бедах, то он приедет за ней. А она попала в настоящую беду. Отец, услышав эту хорошую для него новость, улыбнулся и милостиво разрешил ей съездить с матерью в Чихуахуа за покупками, необходимыми перед отъездом в монастырь. Когда все шло по его плану, Мигель Рейес становился очень щедрым. Анжелине удивительно легко удалось отделаться от своей рассеянной матери. Она оставила Терезу Рейс в магазине посреди зала с продуктами и перебежала на другую сторону улицы в отделение телеграф. — Мне надо послать телеграмму в Даллас, штат Техас, — сказала она оператору. Он кивнул, не поднимая глаз, и подал ей листок бумаги, чтобы она написала текст. — Чарли Колтрейну. Точка. Ты немедленно нужен на ранчо Рейс. Точка. Пожалуйста, приезжай. Точка. Анжелина. Она перечитала написанное и удовлетворенно кивнула. Неплохо. Кратко, неопределенно. Если она хоть немного дорога Чарли, ему придется приехать. Она была уверена, что он приедет к ней. Могла за это поручиться своей жизнью. Оператор взял бумажку и деньги. Анжелина покраснела, понимая, как может быть воспринята ее просьба, но она не могла без нее обойтись. Вы можете сообщить оператору в Далласе, что адресат, возможно, находится в тюрьме? Телеграфист равнодушно кивнул и отвернулся. Через несколько минут он вернулся с листком бумаги, содержащим короткое сообщение. Чарли Колтрейн осужден, приговорен, повешен за убийство. Точка. Анжелина тупо поглядела на бумажку, а потом на то, как бумажка выпала у нее из рук и медленно опустилась на пол. Написанные на ней слова продолжали кричать ей страшную новость. Нет, нет. «Нет!» Истерично громкие слова испугали ее, но она тут же поняла, что они неслись из ее собственного горла. Прижав руку к губам, Анжелина пыталась остановить свой пронзительный крик, но не могла. Пока обычно безразличный, но теперь явно испуганный оператор подбегал к ней, она уже рухнула на колени. Подняв упавшую телеграмму, Анжелина успела смять ее в кулачке за мгновение до того, как весь мир вокруг нее почернел. Чарли оставался в Далласе еще несколько дней. Он пьянствовал с утра, допоздна играл в карты и напивался снова. Воздерживался он только от одного — ото сна, ибо каждый раз, засыпая, видел во сне Анжелину. Ночь, которую они провели вместе перед его отъездом, запомнилась ему как самая прекрасная в его жизни. Конечно, он мог притворяться сердитым на нее за то, что она соблазнила его, себе он объяснял это тем, что был полупьян, но у него не было никаких оправданий тому, что они тогда же занимались любовью и во второй раз. Когда он проснулся посреди той ночи, его голова была совершенно ясной, все тело горело, Анжелина лежала рядом, тесно прильнув к нему спиной, а ее обнаженные ягодицы прижимались к его напряженному стержню. Он зарылся лицом в ее волосы, целуя нежную шейку. Она простонала его имя и толкнулась спиной еще теснее к нему. Вначале он подумал, что она спит. Но когда Анжелина взяла его руку и положила на свои груди, он понял, что она, как и он, проснулась. Ее аромат чистоты и состоявшейся женщины так подействовал на него, что его тело против воли немедленно ответило само. Он поглаживал ложбинку между ее грудями, подхватывал их ладонью, ласкал и дразнил набухшие соски. Она со страстным вздохом прошептала его имя, и он потерял способность сдерживаться. «Ущерб уже нанесен», — подумал он тогда. «Подвел я ее. Но зато теперь, перед отъездом, я могу насладиться еще раз, чтобы потом унести с собой в могилу еще одно воспоминание о ней». Нежно и осторожно он подвинул ее тело так, чтобы скользнуть внутрь. Ее вздох был полон наслаждения и изумления. Притянув Анжелину к себе поближе, он сам застонал, когда она сжала его собой. Он взял ее за бедра и начал свои движения. Ее голова откинулась ему на плечо, и он бесконечно целовал изгибы ее шейки. Она притянула его голову, чтобы захватить его губы своим ртом. Ее вскрик наслаждения совпал с их поцелуем и его последним толчком. Он наполнил ее своей любовью, единственным, что мог ей предложить, хотя она больше не услышит о нем никогда. «Колтрейн!» Глаза Чарли моментально открылись. По-настоящему он и не спал, лишь сидел в полудреме, прислонившись головой к стойке бара. Он глянул на человека, садившегося рядом на высокий стул, и немного успокоился. На его счастье, это был Уинстон. Если б он не был осторожным, то давно бы погиб. Вот и на этот раз с трудом, но все же избежал петли. Чарли оглядел прокуренный зальчик салуна, отметив несколько забулдык, хитро глядевших на него из-под полей, надвинутых на глаза шляп. Нет, в таких местах все же нельзя расслабляться, — подумал он. Обе его руки опустились к паре новеньких кольтов, висевших на бедрах. Конечно, не таких, какие он потерял, отдав их Мигелю Рейсу. Те у него оставались еще со времен войны, и он тосковал по ним, как по дорогим боевым товарищам. Револьверы, которые он купил взамен тех, были «Писмейкеры», системы Кольта 45-го калибра, точно такие же, как у Рейнджера. Новейшие изобретения, — презрительно подумал Чарли, но все же носил их. Револьверы работали исправно, а это для него пока что было главным. «Уинстон», — кивнул он приятелю и дал знак бармену подать еще стакан виски. «Думал, ты уже приступил к обязанностям Рейнджеров». — Нет. Я уволился. Чарли проглотил только что взятый виски и почувствовал, как огонь прокатился по его поврежденному горлу. — Как это? Уинстон пожал плечами. — Я никогда не был настоящим полицейским. Я и к рейнджерам поступил, чтобы добраться до тебя. А теперь, когда все закончилось, я оттуда ушел. Чарли кивнул. — И куда теперь? — Не знаю. Подумывал заняться перегонкой скота и отправиться в Канзас. Недавно слышал, что мои знакомые там уже обосновались. Жаль, что ты мне не сказал обо всем этом раньше. Когда я играл в тюрьме в покер, выиграл целый танцевальный зал. Он в каком-то городишке неподалеку от Доджа. Называется «Последний шанс». Чарли коротко хохотнул. Да, местечко с таким названием должно быть интересным. Мне кажется, на него стоит поглядеть. Я бы с тобой туда съездил. Уинстон резко повернулся к нему, и Чарли подумал, что бывший рейнджер хочет снова с ним поспорить, и нахмурился. Ему совсем не хотелось опять выслушивать рассуждения Уинстона о любви, жизни, браке. С минуту они упрямо смотрели друг на друга, потом Уинстон с силой стукнул стаканом по стойке и встал. — Ты хочешь ехать в Канзас? — Что ж, мне это подходит. В этом году по западному тракту погонят еще одну партию скота, — громко сказал ему вдогонку Чарли. Уинстон прошел по залу до двери, так и не обернувшись. Чарли вздохнул, вынул из кармана уже поистрепавшуюся и поблекшую красную ленточку и поднес ее к лицу. Он почувствовал мягкость атласа и слабый запах своей жены. «Прощай», — произнес он шепотом и убрал талисман обратно, прежде чем отправиться вслед за Дрю Уинстоном к двери и далее на тракт. Когда они выезжали из Далласа, Уинстон молчал. Чарли это вполне устраивало. У него не было настроения ехать с болтливым спутником до самого Канзаса. По поведению Уинстона он понял, что тот тоже был намерен разговаривать только в крайних случаях или о чем-нибудь важном. Уинстон откашлялся, и Чарли подозрительно взглянул на него. — Мне надо бы рассказать тебе кое-что о Мигеле Рейсе. Услышав это имя, Чарли насторожился. Его тесть всегда приносил одни беды. — Давай выкладывай. Немедленно. Перед тем, как мы с тобой выехали с его ранчо, он предложил заплатить мне любые деньги, если я постараюсь, чтоб ты умер. Чарли изумленно посмотрел на Уинстона и задумчиво перевел взгляд на пыльную дорогу, простиравшуюся перед ними. Его руки, державшие поводья, сжались в кулаки. И даже Гейб повел от этого напряжения головой, неодобрительно фыркнув. — Так, значит, ты меня вытащил из города, чтобы сообщить эту приятную новость без свидетелей? Чарли одобрительно кивнул. — Никогда бы не сказал, что ты глуповат, Уинстон. — Ну, и почем моя голова идет на рынке сегодня? — Если для меня, то ничего не стоит. Я ему сразу и отказал. Дрю довольно рассмеялся. Он с ума сходил от ярости. Да уж, наверное, он любит такие штучки. Тут Чарли с любопытством повернулся к Уинстону. И зачем ты только отказался? В тот момент ты хотел, чтобы я умер. Ну и взял бы за это хоть какие-то деньги. Дрю пожал плечами, глядя на дорогу. — За деньги я не убиваю. И, кроме того, мне многое не нравится в этом человеке. — Нам обоим. Дрю быстро посмотрел на Чарли и снова устремил взгляд на дорогу. — Ну, если ты такого же мнения, то почему оставляешь с ним свою жену? Ты же знаешь, что он вечно будет заставлять ее делать то, что нужно ему, и то, что он хочет. Никто не заставит Анжелину делать что-нибудь против ее воли. Получается, что она вышла за тебя добровольно? Чарли хмуро поглядел на Уинстона. Наверное, этот парень За те несколько часов, что провел на ранчо, узнал про оба хождения Анжелины к алтарю, — подумал он. — К чему ты клонишь, Уинстон? — прорычал он. — Того, кого я по-настоящему люблю, с таким человеком, как Рейс, я бы не оставил. Рейс опасен. По крайней мере, забрал бы ее оттуда, и там уже и решал бы. Для себя я уже решил. Я ушел из ее жизни, и я еду с тобой в Канзас. Ты-то, может, и решил, а как насчет нее? Ты вот все время повторяешь, что она молода, а ты стар, и ей не подходишь. Но из того, что я видел, я понял, что она тебя любит. И ей надо, чтобы кто-то дал ей шанс самой разобраться в своих мыслях, чувствах и намерениях. А ты ведешь себя точно так, как и ее отец, который диктует ей, что хорошо для нее, а что плохо. Чарли недовольно насупился. Ему явно не нравился новый поворот в разговоре, и особенно то, что его сравнили с Мигелем Рейсом. «Я только пытаюсь сделать что-то правильное хоть раз в своей жалкой жизни. А что, если ты ради справедливых целей совершаешь несправедливость? Перестань трепаться и говори прямо, чего ты хочешь. Я вот только что подумал, что вы должны дать друг другу шанс. Эта женщина никогда не станет монахиней, это не ее призвание. Я же видел, какими глазами она на тебя смотрит. Кое-кто из работников на ранчо порассказал мне, как она любит детей. И именно из-за детей она пошла в монашеский орден, занимающийся их обучением. Она хотела быть рядом с детьми, хоть у нее могло никогда не быть собственных. В монастыре всю оставшуюся жизнь она будет несчастной. Ты хочешь для нее именно этого? Чарли не ответил, упрямо уставясь в одну точку. Где-то впереди, между подергивающимися ушами Гейба. А что, если она беременна? От этого прямого и откровенного вопроса у Уинстона Чарли вздрогнул. Она ни разу не пыталась со мной связаться, пока я был в Далласе. Откуда ты знаешь? В Далласе Колтрейна давно считают мертвым. Страх ледяным холодом сковал сердце Чарли при мысли о том, что могло случиться в Мексике за время его отсутствия, и о том, что Анжелине приходится справляться со всеми неприятностями одной. — Черт возьми! — пробормотал Чарли и, дернув поводья, остановил Гейба. — Что ты делаешь? — Еду в Мексику забирать свою жену. Дрю криво ухмыльнулся. — Нужна компания? Чарли тоже ухмыльнулся. Вопреки самому себе, он начинал по-дружески относиться к этому никудышному полицейскому Янке. Естественно, он слегка прикоснулся каблуками к бокам Гейба, и массивное белоснежное животное, присев на задних ногах, замолотило воздух передними копытами. — Постарайся не отставать! — крикнул Чарли через плечо, когда его конь сорвался с места и начал свой бег.